Глава 13. Путь старушки был недолог, не более 5 шагов, поскольку на 6-м она была вынуждена остановиться и скептически обозреть преграду. «Что это у вас тут захламляет территорию, лейтенант?» Язвительностью дама могла поспорить с предметом захламления, причем когда предмет бывал в ударе, то есть не в данный момент. «Ричард Джереми Гринривер по прозвищу «Палач народов»» выдавил Рэй, ломая голову над тем, когда это он успел сообщить гостье свое последнее воинское звание. «И почему вы лежите в присутствии дамы?» Тон мисс Принсли не предвещал ничего хорошего. Она нависала над Гринривером, который продолжал держаться за сломанную в голеностопе левую ногу. «Рад знакомству, светлейшая леди. Боюсь, у меня есть серьезные причины не встречать вас стоя. Если вы приглядитесь, наверняка сумеете заметить, что в данный момент у меня сломана нога». Рэй одобрительно ухмыльнулся. Ричард для своего положения ответил весьма достойно. Правда, на даму это не произвело особого впечатления. «Ну и как вас угораздило, позвольте спросить? Вы же молоды и неплохо развиты физически». «Да что там, отлично развиты для своего возраста и телосложения. И умудрились сломать ногу на ровном месте. Потрясающая неловкость и безответственность». «О, к сожалению, ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, мистер Салих доберется до аптечки, и тогда я смогу представиться вам как подобает. Это долго и несвоевременно. Вечно все приходится делать самой». С этими словами старушка пришла в движение. И не только старушка. Ричард взмыл в воздух, его нога вытянулась с противным хрустом, и сломанная кость встала на место. Сам графёныш побледнел и попытался заорать. Но та же сила, что заставила его взлететь, заткнула ему рот. Оторванная штанина разделилась на тонкие полосы. Задние лапы одного из покойных демонов, лежащие рядом на полу, тоже зашевелились. С жутким чавканьем из них вырвались две длинные кости. Отряхнулись от плоти и словно прилипли к ноге Ричарда. Миссис Принсли профессионально зафиксировала костяную шину, а потом достала из сумочки шприц в небольшом деревянном футляре и вколола его содержимое в бедро пациенту. Весь процесс занял не более минуты. Еще с полминуты старушка ждала, пока гримаса боли на лице Гринривера разгладится, после чего поставила его на ноги и разморозила челюсти. «Ах ты ж су...» Ричард едва не подавился, поймав взгляд старушки. «Суровая школа полевой хирургии!» — быстро протараторил он. Миссис Принсли скривила губы в ухмылке и довольно кивнула. «Рада знакомству, молодой человек. А теперь ведите меня на кухню. Живо!» «Да, да, пожалуйста, пройдемте. Салих вытянулся, словно проглотил лом, и поспешно побежал вперед, указывая дорогу и стремясь оказаться как можно дальше от старушки. Аура власти, излучаемая гостьей, была физически ощутима. Даже останки демонов расползались в разные стороны. Даже кровь растекалась по углам, чтобы старушка невзначай не запачкала обувь. Бегущая за ней собачка взирала на все с вселенским спокойствием. Шествие замыкали Ричард, опирающийся на зонтик, и Аврора. Девочка со смесью страха и любопытства взирала на тетушку Алисию, но близко не подходила. На кухню старушка зашла, брезгливо сморщившись. «Я это, сейчас чаю поставлю», — суетился Рэй, убирая со стола тарелки. Гринривер и юные маркизы Морцех осторожно заглядывали в дверной проем, но внутренне торопились. «Свинарник! Молодые люди! Только не говорите, что в этом вы держите ребенка. У меня в конюшне чище!» Старушка уставилась на демона в банке. «И зачем мариновать демона в спирте? Это никак не улучшит свойства мяса». «Да, в общем-то, если что не так, ну, тут малость не прибрана, да...» Салих покосился на гору посуды в мойке. Дом перестал убирать сам себя, едва уехал маркиз. А насчет очередности мытья посуды компаньоны не удосужились договориться. Гостья озиралась уже спокойнее. Взгляд ее остановился на бывшем лейтенанте. «Лейтенант?» «Так точно! Бывший, мэм!» Рэй привычно встал по стойке смирно. «Бывших офицеров не бывает», — наставительно заметила старая леди. «Молодежь, а вы что там прячетесь?» В дверной проем влетели Аврора и Ричард. Магия держала их, как нашкодивших котят, за шиворот. Они так и повисли рядом с Рэем, словно платье в шкафу. «Значит так, молодые люди, это никуда не годится!» Старушка вышагивала вдоль неровной шеренги обитателей дома. «Я благодарю вас за гостеприимство, но совесть не позволяет мне остаться равнодушной. Так жить нельзя!» Собачка рядом согласно тявкнула. «Я понимаю, что маркиз занятой человек, И вы, господа, далеко не те люди, что могут обеспечить нормальные условия для маленького ребенка. Потому мой долг — помочь вам преодолеть этот трудный период. Запомните три важных слова — гигиена, дисциплина, аккуратность. Порядок в доме определяет порядок в мыслях. Гигиена ведома и животным, ведь она продлевает жизнь, а аккуратность помогает держать свой дух в чистоте. «Так это... а каверна?» — осторожно спросил Рэй. «Не переживайте по пустякам, мистер Салих. Лучше объясните мне, где в этом доме лежат тряпки и чистящие средства. А еще вам следует переодеться. Хотя с этим, пожалуй, я погорячилась». Старушка скептически оглядела залитых кровью обитателей дома. «Объявляю в этой юдоле грязи парково-хозяйственный день». «А что такое парково-хозяйственный день?» — осторожно уточнила Аврора, все еще висящая в воздухе. «О, юная леди, сейчас я вам подробно объясню. Не переживайте, тетушка Алисия вас всему научит». Нужно ли говорить, что переживать начали все? Через 10 минут старушка вновь ходила вдоль короткого строя. Рэй, Ричард и Аврора были вооружены швабрами, ведрами и тряпками. Даже собачка сжимала в зубах подозрительного вида губку. «Слушай мою команду. Ричард Гринривер, отправляйтесь к мойке. Ваша задача — перемыть всю посуду, а также наливать воду всем, кому она потребуется. Миссис Принсли, может быть, мистер Салих просто выйдет в город и купит набор амулетов для уборки дома?» Ричард изрядно бесился от всего происходящего. Старушка подошла к нему и уставилась полным холодного презрения взглядом. «Молодой человек, оправдывать собственную беспомощность лично вы можете сколько угодно. Но нормальные люди...» Последние два слова миссис Принсли выделила голосом. «Не испытывают сложности с тем, чтобы привести свое жилище в порядок. И нормальные люди не живут в хлеву. Если же вы мните себя козлом или хряком, то прошу, не стесняйтесь своей природы. Леди, это вы не понимаете, кто такие аристократы. В земле и грязи роются черви и плебеи». Ричард закусил у дела и начал делать то, что у него выходило лучше всего на свете — портить отношения с людьми. «Если вы испытываете столь трудно подавимое желание заниматься работой прислуги, я не могу вам запретить подобного и готов щедро заплатить за помощь. Думаю, после этого вы сможете позволить себе пару чистых тряпок и чашку супа». Губы старушки сжались в линию, глаза превратились в щелочки, а вся уютная округлость стала настолько пугающей, что проняла даже Рэя. «Суть аристократии есть пример для тех, кто стоит ниже». Голос старушки налился чистейшим ядом. «Цивилизации, где элиты живут трутнями и прозябают в праздности, обречены. Вы не способны без слуг подтереть себе задницу? Мальчик мой, хотите, я вас пожалею?» Ричард беспомощно оглянулся. Рэй смотрел на него с усмешкой, Аврора с любопытством. «Или, может, мните себя драконом, повелителем небес?» Голос миссис Принсли стал насмешливым. «Экскременты которого продаются за неплохие деньги. Если вы из этой породы небожителей, я с радостью возьму плату за необходимость командовать подобным экзотом, вашим дерьмом. Будьте добры, выберите в парке подходящее место и складируйте его туда. А пока вы размышляете над тем, что же еще у вас есть ценного, вернемся к инструктажу». Гринривер скрипнул зубами. В кои-то веки его побили на его же поле. Не услышав более возражений, старушка продолжила выхаживать по кухне. «Мистер Салих, вы — наша основная тягловоударная сила. Вы носите посуду Гринриверу, передвигаете мебель, таскаете нам ведра. Аврора, юная леди, я всерьез подозреваю, что уборкой вы не занимались никогда. А меж тем она — один из важнейших навыков для любой уважающей себя женщины. Создать уют и поддерживать чистоту — наша священная обязанность перед богами». «А почему просто не призвать демонов? Они говорят, что с радостью уберутся и помоют тут все, особенно если мы больше не пойдем в гости к дедушке Невиллу». «Вчера мы были в гостях у мистера Трифоди. Он придумал несколько потешных развлечений с участием демонов». Рэй пояснил ситуацию. «Нам всем очень понравилось, а демонам не очень». «Да, допустим». Миссис Принсли потерла правую бровь. «Юная леди, демонов не привлекают к наведению чистоты, как не подметают пол с помощью ножа или револьвера. Демоны не игрушки, запомните навсегда. Это инструмент, которым надо уметь пользоваться. Если они так желают вам услужить, мы обязательно найдем, куда это желание применить, но с гораздо большей пользой. А сейчас давайте приступать к уборке». «Тетушка Алисия, а что буду делать я?» — снова спросила Аврора. «Вы, юная леди, поможете мне вытирать пыль. Это очень непростое дело, и в нем множество секретов. Не переживайте, я раскрою вам все». И закипела работа. За следующий час кухня была отмыта. Ричард стоял у раковины, перемывая не только ту посуду, что скопилась там за 3 дня, но и вообще всю, что нашлась в шкафах. Всю посуду он тщательно проклинал. Получалось у него настолько хорошо, что в итоге пришлось полоскать, вымытое в святой воде. Миссис Принсли заставила Рея поставить на огонь огромный таз, засыпала туда соды и опустила фарфор откисать. Рей, вспомнив солдатские денёчки, помолодел лет на 15 и летал по дому без всякого волшебства. Наконец, все доступные и недоступные поверхности воссияли так, что глазам стало больно. Миссис Принсли оглядела это великолепие и заявила, что сойдет для полевой кухни. Пёс старушки, кстати, протер самые недоступные углы. Вид при этом он имел довольно растерянный. Дескать, и что это я такое делаю, а главное, зачем? «Так, молодые люди, а теперь нам надо отмыть плиту. После этого, пожалуй, можно и почаёвничать. Не расскажете старушке, что за странная конструкция?» «О, это новое достижение инженерной мысли. Промышленная печь для сожжения, комбинированная горелка на магии и газу, система подкачки воздуха, система отвода продуктов горения с кучей всяких фильтров, система регуляции температуры. Тут можно запечь полк солдат, рабочая камера способна к самоочистке». Маркиз показал Салиху, где лежит документация по плите. Тот, разумеется, ее изучил. Цель приготовления сразу целого полка солдат он не огласил, но с остальным справился не хуже рекламного агента. «А, интересно. А регуляция температуры тут?» Старушка оживилась. «А что в ней сейчас готовится, кстати?» Салих зачесал в затылке. «Ой, мы забыли Дагробота!» Смущенно воскликнула Аврора. «Мы его призвали, он скукожился и... и он еще жив!» «Открывайте!» — повелела миссис Принсли. Рэй крякнул и отодвинул заслонку. Ричард воспользовался суетой, чтобы незаметно открыть бутылку портвейна. На старушку уставился вареный зрачок. Потянуло копченым мясом с мощной долей кардамона. Гости бросила еще один взгляд на печь. «И зачем?» — только и поинтересовалась она. «Это все Ричард. Он тут экспериментировал. Одного замариновал, другого запек, заживо». «Вы хотите сказать, что юный Гринривер увлекается кулинарией?» — удивилась старушка. Ричард, которого обсуждали, стремительно опустошал бутылку, восстанавливая душевное равновесие. Застегнутый на месте преступления, он поперхнулся и лишь титаническим усилием заставил себя проглотить портвейн. Похоже, он предпочитал задохнуться насмерть, чем повторить уборочную эпопею. «О, да! Он тут нам пирог испек! Взялся расхваливать приятеля Рэй. «И карамель сварил. Кстати, осталось еще немного. Вкусная. У него, правда, на этой почве крыша малость едет. Буйный делается. Потому мы его не привлекаем». Миссис Алисия с интересом взглянула на молодого человека, который уже успел прокашляться и спрятать бутылку. «Удивительно!» — только и покачала головой она. «А печку, пожалуй, закройте. Негоже температурный режим нарушать, если уж там провизия готовится». «Вы на него не ругайтесь сильно. Ричард, он такой... У него прабабка к крыше потекла, и что-то с ним нехорошее сделала. Воспитывала, учила». Рэй тем временем продолжил делиться тайнами. «И очень уж старушка была на вас похожая». «Не, он, разумеется, ничего подобного не сказал. Но я Ричарда знаю как облупленного, так что по нему все видно. Вы только это, к нему спиной не поворачивайтесь. А то он может снова вообразить себя в детстве. Он от этого жутким и буйным делается, может кинуться. А если кинется, с ним мало кто сладить может. И ничем его не остановить. Ему достаточно подойти к кому-то, чтобы этот кто-то взял да помер». Ричард сильно сожалел, что не может пнуть своего душехранителя. Наверное, подошел бы пистолет, но он сейчас лежал на другом конце кухни. «То есть вы хотите сказать, что это не только паршивое воспитание и надменность, душевная травма?» Голос старушки стал мягок. «Да он сплошная душевная травма. Человек-явление». Рэй все никак не унимался. Ричард молча косился на него, расставляя посуду. «Обычно такие люди, как Ричард, долго не живут. Убиваются о кого-то. А этот бессмертный. Так думаете, это его как-то уберегает? Какой там? Вон, давеча маркиз его едва не укокошил. Вы, наверное, маркиз знаете. Он может». «Да, очень энергичный молодой человек. Помню, как он сюда заехал. Вечно с кругами под глазами ходил. Дядя Салех! Дядя Салех, а давай чай пить? Я кушать хочу. Аврора, которая все это время играла с собачкой, подергала Рея за штанину, тем самым предотвратив разгорающийся скандал, потому как Ричард уже набирал в грудь воздуха. «Ой, времени-то сколько! Чуть обед не пропустили!» — засуетился Салих. И нехитрая снеть образовалась на столе. Вареная картошка, несколько огурцов, головка сыра и подсохший хлеб. Венчала композицию банка карамели. «Это что?» — с подозрением покосилась на стол миссис Принсли. «Обед наш. Маркиз запретил приносить мясо. Питаемся содержимым кладовки. Ну, вот что боги послали». «Возмутительно, безответственно, кошмарно. Как можно так кормить ребенка? Она же себе желудок испортит». «Вот не надо тут вашего этого!» — взвился Рэй. «Кашу мы по утрам едим. Овощ тоже вот». Коготь указал на подвядший огурец. «И сладкого совсем немного». «Вы бы ее еще солдатским пайком накормили. Бедный ребенок», — запричитала миссис Принсли. «У нас тут, между прочим, не ресторация», — окончательно обиделся Громила. «Как умею, так и кормлю. Ричард было полез готовить, так у него вон мозги скрутило. Надо будет, будем жрать сухпай. Как вы могли заметить, мы тут не в санатории. И вообще, вас сюда на чай позвали. Помогли с уборкой, спасибо, но хамить не надо. Пейте скорее свой чай и выметайтесь. Нам еще тут каверну закрывать». Выслушав отповедь с каменным лицом, пожилая дама неожиданно тепло улыбнулась. «Ах, молодой человек, как же вы похожи сейчас на моего покойного супруга!» Тепло было не только в улыбке, но и в голосе. «Уже, почитай, полсотни лет со мной никто не решался так разговаривать. Не обижайтесь на старушку. Просто за долгие годы жизни я везде привыкла видеть чужую некомпетентность и безответственность. Я уже стала забывать, что неприглядные решения зачастую плоды суровой необходимости. Давайте вместе сходим в кладовую». Рэй, озадаченно почесывая в затылке, отправился вслед за гостьей. Та провела небольшую ревизию и сотворила магию. Но не ту магию, которую творят в этом мире, а ту, что доступна во всех мирах, где в одной точке пространства совмещаются кухня, женщина и запас еды. Через 40 минут содержимое стола преобразилось. Большая кастрюля грибного супа соседствовала с картофелем, запеченным в сливках с ароматными травами. Сыр пошел в салат, там же оказался огурец, моченые оливки и вяленые помидоры. Все это великолепие заправили маслом. Даже хлеб и тот стал вкуснее. Его старушка смазала маслом и подрумянила на раскаленной сковороде. Уцарившуюся тишину нарушал только стук ложек. «Тетушка Алисия, ты даже вкуснее папы готовишь. А можно я к тебе буду приходить покушать?» заявила Аврора, сияя довольным личиком. Сейчас она задумчиво взирала на карамель и чай, видимо, уговаривая себя скушать десерт. Ричард, который все это время изображал из себя предмет мебели, бросил взгляд на гостью. Та ненадолго растерялась, но быстро справилась с этой минутной слабостью. «Полагаю, мы что-то можем придумать. Рэй, я внесу поправки в ваш рацион. Маркиз не до конца изучил вопрос. Вполне допустимо есть морепродукты. Демонические создания не вселяются в рыб и моллюсков, особенно если использовать освященную воду и соль. А те силы, которые ими правят, не рассматривают бессловесных гадов как достойные жертвы. Занесите мне продукты, я наложу пару благословений для гарантии». «А ты нам их приготовишь?» — радостно уточнила девочка. «Юная леди, я не нанималась вам кухаркой. Не стоит просить такие вещи у людей вашего круга. Подобную бестактность прощает лишь ваш малый возраст», — отчитала Аврору старушка. Та поникла. «Но я думаю, что смогу приходить к вам, чтобы обучить молодых людей готовить что-то помимо вареной картошки». Аврора подскочила и обняла старушку за колени. Та снова отвернулась к окну. Руки женщины гладили медовые кудряшки девочки. Когда чай был допит, Рэй тяжело вздохнул. «Там, наверное, дом весь кишит демонами. Миссис Принсли, вы должны меня извинить, но надо заткнуть каверну. Боюсь, мы этим до ночи будем заниматься, а потом еще и демонов вылавливать». «Ох, молодой человек, не стоит недооценивать старушку. Что вы знаете о жрецах?» «Но...» — Рэй замялся. «В ближний бой не вступать, использовать дальнобойное оружие, по возможности огонь артиллерии. Стандартные магические средства не применять. Еще лучше яды, но тоже не всякие. В случае прямого боя и столкновения без поддержки специалистов необходимой квалификации делать ноги как можно быстрее». Мисс Принсли дрогнула лицом, а потом расхохоталась. звонко и скрипуче. «И что, доводилось в прямом участвовать?» «Нет, но артиллерию наводил», — честно признался Громила. «Пойдемте, молодые люди, обогащу ваш жизненный опыт». Старушка поднялась из-за стола и мановением руки отправила всю посуду в раковину. «Когда слава обо мне неслась по всей империи, вы, наверное, еще и не родились. Ах, какими только эпитетами меня не награждали! Стоящая на грани, серая леди, поцелуй вечности!» Скрипучий голос стал мечтательным. «Ты была очень сильной!» Аврора восхищенно посмотрела на миссис Принсли. «Почему была? Сила никуда не делась, просто мое время ушло. Меня поселили в большом красивом доме, обеспечили пансион и интересные занятия, положили на полку, как очень опасное оружие». Теперь в голосе бывшей жрицы было легкое сожаление. «А моего папу император тоже положит на полку и не будет отправлять на битвы, когда он стареньким станет?» — продолжала допытывать девочка. «При чем тут император? Юная леди, меня отправили в отставку боги!» Старушка распахнула дверь и вышла в коридор, уверенно направляясь вглубь дома. Собачка засеменила следом. Рэй подхватил Аврору на руки и поспешил за миссис Принсли. В нагрудной кобуре висели пистолеты, за спиной топор. Замыкал колонну Ричард со своим зонтиком. Путь их лежал обратно в холл. Там в углу висела каверна. Когда Рэй зашел в комнату, он резко остановился. Медленно опустил на пол девочку и принялся осторожно тереть глаза, нажимая на глазное яблоко. Так он старался понять, что же наблюдает. Галлюцинацию или реальную картину. Тест результатов не принес, и Громила горестно вздохнул. «Вот потому я и не хотел грибы сушеные пробовать», — в итоге произнес он. В холле, полностью забитом разнообразными демонами, происходило странное. Твари из бездны отмывали пол. Антропоморфные, обряженные в передники, терли следы крови с помощью мелких лохматых демонят. Было видно, что свою работу они уже заканчивают. Коридор идеально очищен от крови, потрохов и частей тел. Даже лак на паркете выглядел обновленным. Раздался глухой стук. Это Гринривер бился лысой головой о стену, видимо, стараясь прогнать видение. «Миссис Принсли, кажется, вам придется задержаться. Я вижу странные вещи. Кажись, где-то или газ дыхнул, или скушал чего-то не того». Рэй обратился к старушке, искренне надеясь, что она ему не чудится. «Впечатлены? Пожалуйста, не беспокойтесь. Вы действительно наблюдаете за тем, что твари убирают дом». «Тетушка Алисия, но ведь ты же говорила, что нельзя демонов заставлять убираться». Аврора меж тем удивленной не выглядела. «Юная леди, учитесь анализировать». Голос старушки сделался холоден. Взгляд потяжелел. «Я говорила, что нельзя заставлять убираться по дому тех, кто хочет служить и принести вассальную клятву. То, что вы сейчас видите, не служение. Это попытка искупить свою вину и заслужить право на легкую смерть». «И что теперь? Они в каверну обратно залезут?» — осторожно уточнил Рэй. Он постарался незаметно встать между Авророй и бывшей жрицей. «Я думаю, такую смерть они не заслужили. Мистер Салих, нужна будет ваша помощь». Старушка движение заметила и одобрительно хмыкнула. «Может, лучше Ричарда попросим? От него крови не будет». Рэй внес Рац предложение. «Зачем так бездарно тратить ценный ресурс? Мистер Салих, вы знаете, что висит на вашем поясе?» Рэй вытащил из петли секиру и оглядел ее. «Боевой топор. Сделан не из стали. Металл мне незнаком. Демонов рубит неплохо. Висело у маркиза в кабинете». Когда Салих не до конца понимал, чего от него хотят, он старался ответить буквально. «Эх, молодежь! Мистер Салих, это не топор. Это овеществленное проклятие. Своеобразный демон, вернее, его кокон. Ловушка для сильных и смелых». Старушка подошла и нежно провела пальцем по обуху. Топор задрожал. «Демонический лев. Он помогает убивать демонов и пьет их энергию. Дает своему владельцу силу, ловкость. Чем больше он сожрет, тем больше подарит. Но в один не слишком прекрасный момент он сжирает душу владельца. Растворяет в себе и ярости. Так рождается лорд битвы. Ловушка для смелых. Искус для сильных. Имя ему — темное искушение. Много сильных воинов стали его жертвами». «Фу, гадость! Отдам Ричарду. Думаю, он разберется с вопросом. Ричард!» Рэй повернулся на месте. «Не торопитесь. Я смотрю на это». Рука коснулась измененной конечности Рэя. «Великий дар, истинная благодарность Бога. Тоже ловушка, но на вашу суть и так слишком много претендентов. И именно она превращает проклятие темного искушения в истинное благословение. Оно, и еще ваша татуировка. Ох, и непростой же вы человек, Рэй. Была бы я лет на 100 моложе». Мисс Принсли тепло улыбнулась и заглянула Салиху в глаза. Тот, в свою очередь, тоже принялся разглядывать старушку, селись понять, какой она была век назад. «Это печать чемпиона, ожившая молитва. Нет той твари, что смогла бы сожрать вашу душу, молодой человек. Носите это оружие, кормите вдосталь. Однажды оно оживет, а вы взнуздаете его как кобылицу, как своенравную женщину». «Так это... Ричард тоже получается чемпион?» Рэй покосился на компаньона. Тот, кажется, не слушал и флегматично взирал на творящееся в холле. Аврора грела уши. «Нет, вы — стальной шар. Огромный шипастый стальной шар». Голос миссис Принсли помолодел. Куда-то ушли скрипучие интонации. Серая леди сейчас выглядела до невозможности нездешним существом. Мудрым и очень-очень древним. «Юный Гринривер — рыболовный крючок. Крючок на стальной леске, что прибито к земному своду. Вы разные. У истинного провидения есть чувство юмора, раз вы бьетесь плечом к плечу». «А я? Кто я, тетушка Алисия?» «А вы, юная леди, огонек. Крохотный теплый огонек, что может обернуться как теплом очага, так и огненным штормом. Вы ведь знаете, что звезды — это огромные огненные шары?» Аврора завороженно кивнула. «Вот вы сможете однажды стать такой звездочкой. Думаете, эти существа преклоняют колени перед вашей силой? Чепуха. Вы не сильны, не жестоки и не льете кровь. Вы невинны, чисты. Ваша душа светла и полна тепла. И на ваше тепло идут все демоны ада. Голоса, что у вас в голове, и те твари, что пройдут позже, они — дети огня, они пылают. Их души терзает лед. Именно он гонит предвечных в наш мир. В каждом из них есть изъян. И лишь рядом с вами они обретают целостность, обретают себя. Именно потому каждый из них будет рад служить, и каждый из них постарается остаться с вами навечно. Именно потому вся ваша жизнь — борьба с искушением. Надеюсь, вы справитесь. Я буду молить богов об этом». «А что будет, если я не справлюсь?» Голос девочки обрел глубину. «Тогда, Аврора, за тобой приду я и подарю тебе долгий, бесконечно долгий сон». От голоса бывшей жрицы повеяло самим временем. Наваждение спало. Звуки вернулись. Старушка вновь стала старушкой, а девочка — девочкой. «Предлагаю поторопиться. И, мистер Салих, если вы еще надеетесь отстирать вашу рубаху, то ее лучше снять». Привычный скрипучий голос окончательно привел всех в чувство. «Да я... это... запасная есть», — буркнул Громила. «Может, их того, пострелять малость? А то как кинутся все разом». Рэй крутанул в левой руке револьвер. В холле тем временем скопилось больше сотни тварей. «Мистер Салих, вы меня чем слушали?» В голосе миссис Принсли снова появился лед. «Я же сказала, они не будут сопротивляться. Поверьте, мне есть чем напугать даже архидемона, не говоря про эту мелочь. Вперед, просто сделайте свою работу». Рэй недоверчиво хмыкнул, но все же двинулся вперед, обрушивая топор на голову ближайшей твари. Взгляд трех глаз с вертикальными зрачками был полон такой благодарности, что бывшему лейтенанту стало изрядно не по себе. Все-таки палачом, да еще палачом существ, истово желающих казни, ему работать не доводилось. После 30-го демона секира слегка изменилась. Багровое свечение пропало, но по лезвию протянулись алые нити, свиваясь в странные узоры. От удара топора твари стали рассыпаться невесомым пеплом. Работа пошла веселее. Когда демоны закончились, топор изменился еще сильнее. Из простого функционального предмета он превратился в настоящее произведение искусства. Ручка слегка изогнулась, на ней появились выемки, благодаря которым он лежал в лапе Салиха как влитой. Топорище обзавелось острым шипом на навершии, а лезвие стало чуть шире. Металл потерял однородность, больше напоминая экзотическую древесину. Рэй с интересом рассматривал свое оружие. Его лицо покрывали кровавые потеки. Пот смешался с кровью, капая на изгвазданную одежду и пол. Миссис Принсли распахнула входную дверь, и резкий порыв ветра вымел на улицу пепел, в который обратились все останки. Исчезла кровь, Теперь только многочисленные царапины и сколы на паркете напоминали о том, что час назад тут был филиал ада. Каверна подлетела к Ричарду, что все еще взирал в пустоту, и едва не ткнулась ему в ладонь. Ричард моргнул, словно очнувшись, и активировал атрибут. Каверна исчезла. «Была рада погостить, молодые люди, а сейчас я откланиваюсь». Миссис Принсли стояла в дверях, тепло улыбаясь. «Тетушка Алисия, до свидания! Дядя Салих, а мы завтра заглянем к тетушке Алисии в гости? Мы ведь ей должны принести рыбку». Аврора опять полезла обниматься. «Заглянем, заглянем, не сомневайся». «Тогда ей тоже возьмем рыбки, чтобы у нее тоже была, только самый вкусный». «Хорошо, хорошо. Отпусти уже, миссис Принсли». Рэй улыбался. Так себе зрелище, если учесть, что он был залит кровью и держал топор. Но что-то доброе в нем, безусловно, было. Во всяком случае, жрица это доброе прекрасно видела. «Сэр Ричард!» — окликнула графёныша миссис Принсли. Ричард вышел из оцепенения и взглянул на старушку, нацепив на лицо маску вежливого внимания. «Запомните, манеры никогда не заменят вам сердце, и цинизм не является признаком зрелости». «Остервозность!» — парировал молодой аристократ. «Туше!» — старушка снова улыбнулась. «Пойду я. Там где-то бродит граф Клевец. Опять нажрался. Надо утихомирить кретина, пока он не полез купаться в озеро. Там утки живут. А после этого болвана в пруду даже ил не останется. Альтатон, за мной!» «Альтатон? Гончий света, вестник богов?» Последнюю фразу Рэй проговорил уже захлопнувшейся двери. «Тьфу ты, напасть! Как-то я утомился от бабушки. Ричард, ты чего такой квелый? Я думал, ты там трещать будешь без умолку. А ты вон какой молчаливый. С тобой все в порядке?» «Старая блядь накачала меня морфием. Мне надо поспать». Гринривер произнес последнюю фразу и замер. Сузившиеся зрачки взирали в пустоту. Раздался храп. Молодой человек заснул с открытыми глазами, стоя на сломанной ноге и опираясь на зонтик, который сжимал побелевшими пальцами. «Дядя Салех, а кто такая блядь?» Аврора подергала Рея за штанину. «Это ты у дяди Ричарда спросишь, когда он проснется». Рэй вернул топор за пояс, бережно подхватил Гринривера за шиворот и закинул его себе на плечо. «Пойдем, отнесем Ричарда в комнату и еще чаю попьем». «А можно мне еще супа тетушки Алисии?» «Можно, тогда я картошку доем». Рэй вошел в коридор. «Дядя Салих, дядя Салих, а научи меня дразнилке-обижалке». «Хорошо, слушай». Рэй весело ухмыльнулся. «Значит, когда Ричард был маленьким, совсем как ты, ну, может, малость постарше, он нашел книжку по ботанике и прочел там, что если в землю посадить зернышко, то вырастет колосок, на котором будет 10 зернышек. А еще у Ричарда был друг, такой же мальчик, звали его Том. Ричард был не только маленьким, но еще и глупым. Он подумал, что раз зернышки вырастают, то если посадить в землю друга, вырастет колосок, на котором будет 10 друзей. И у Ричарда будет толпа приятелей, а не только скучный Том, который даже рыбачить не умел. Подумал так Ричард, да и закопал своего друга в саду, заживо, и стал ждать. День ждал, два ждал, три ждал, неделю ждал. Ничего, разумеется, не выросло. Не сезон, подумал Ричард, и дальше пошел крутить хвосты кошкам». Аврора весело рассмеялась, Рэй весело рассмеялся. Профессор Москитос тревожно заворочился во сне, накручивая на себя одеяло.